входят Деметрий и Гермия. Оберон: «Стой! Вот и он!» Пек: «Кто? Я не разумею. Вот девушка, но ведь другой был с нею». Деметрий: «Не мучь того, кому ты дорога. Оставь свой гнев для злейшего врага». Гермия: «Боюсь, ты стал врагом мне настоящим. Что, если ты убил Лизандра спящим? По горло ты в крови, тебя кляну, недаром я. Ныряй же в глубину и с ним меня убей. Как солнце дню был милый верен мне, чтоб бросил он меня одну во сне. Скорей могла бы я себе представить, что шар земной возможно пробуравить, и, проскочив через него, луна смутит сиянью дня у антиподов. Да ты его убил, не надо слов. Глядишь убийцей, мрачен и суров». Деметрий: «Гляжу убитым я, убит тобою. Да, ты пронзила сердце мне враждою. Убийца же прекрасна и горда, как в небесах Венерина звезда». Гермия: «Ах, что мне в том? О мой Лизандр, где ты? Отдай его во имя доброты». Деметрий: «Отдать бы труп его собачьей своре». Гермия: «О, сам ты пес, собака, горе, горе! Нет сил стерпеть, так ты убил злодей. Отныне будь ты проклят средь людей. Раз в жизни правду мне скажи, ответь. В глаза ему боялся ты смотреть. Его убил ты спящим, так постыдно мог поступить лишь гад, змея, ехидна. Но что я? Нет, твой яд еще сильней. Так не ужалить ни одной из змей». Деметрий: «Ты сердишься, но гнев твой беспричинен, и я в крови Лизандра не повинен, да вряд ли что и приключилось с ним». Гермия: «Скажи скорей, он жив и невредим?» Деметрий: «А что за это будет мне наградой?» Гермия: «Что? Право на меня не кинуть взгляда. Он ненавистен мне один твой вид, прочь от тебя, жив он и любит». Убегает. Деметрий: «Она сейчас раздражена смертельно. Останусь здесь, бежать за ней бесцельно. Скорбь тяжелей, когда не отдает своих долгов ей бедный сон-банкрот. Попробую заснуть хоть ненадолго. Быть может, он вернет частицу долга». Ложится и засыпает. Оберон: «Что сделал ты? Кого в беду вовлек? Ты не тому впустил волшебный сок, и верность чьей-нибудь любви сердечной нарушил ты небрежностью беспечной». Пек: «Что делать? Уж таков судьбы закон. На верную фальшивых клятв миллион». Оберон: «Ступай, несись, как вихрь, лети быстрее. Елену из Афин найди скорее. Она бледна, болезнь ее любовь. Ей вздохи грусти отравляют кровь. Сюда ее заманишь, вглубь лесную, пока его во сне я зачарую». Пек: «Я в путь готов, смотри, как полетел. Помчусь быстрее всех татарских стрел». Исчезает. Оберон: «Ты, цветок пурпурный мой, ранен Эроса стрелой, сок в глаза ему пролей, пусть, проснувшись рядом с ней, он найдет ее прекрасной, как Венеру в тверди ясной. Пробудясь, моли ее, сердце вылечить твое». Появляется Пек. Пек: «Мой великий властелин, вот Елена из Афин. Юноша пленен Еленой, полюбуйся этой сценой. Молит он любви с тоской, как безумен род людской». Оберон: «Стань подальше, что-то будет, шум Деметрия разбудит». Пек: «Два в погоне за одной. Это случай присмешной. Чем нелепей приключенье, тем мне больше развлечения». Входят Лизандр и Елена. Лизандр: «В чем видишь ты насмешку? Я не знаю, где видела в слезах насмешку ты. Но плачу я, смотри, я заклинаю. рожденные в слезах слова чисты. Возможно ль счесть насмешкою пустою то, что сияет правды чистотою? Елена. О, как хитро вы боретесь со мной! Убьет ли правда правдой, клятвы ваши принадлежат лишь Гермии одной?